среди белых берез ты не льешь больше слез, позабыла тоску и обиду свою, что расстались, прости, улыбнись, не грусти, это было давно, и теперь все равно лишь пошептала нам о том, что мы расстанемся потом, поверить не хотели. Напрасны все слова любви, с тобой сберечь их не смогли. Листва шептала нам о том, что мы расстанемся потом. Ночи были как сон, как малиновый звон до утра у реки. Пели нам соловьи, наступивший рассвет оборвал мечты след. Это было давно, и теперь все равно листва шептала нам о том, что мы расстанемся потом. Поверить не хотели им, но все растаяло как дым. Напрасны все слова любви, с тобой сберечь их не смогли. Листва шептала нам о том, что мы расстанемся потом. Листва шептала нам о том, что мы расстанемся потом. Поверить не хотели им, но все растаяло как дым. Напрасны все слова.